Глава 9. Со своей позиции на фронт-стрит возле южного угла кованой чугунной ограды Джад наблюдал, как из дома чудовищ, не торопясь, выходят туристы. Закончилась последняя в этот день экскурсия. Джад посмотрел на часы. Было уже почти 4. Мэгги Кутч вышла из дома вслед за группой и заперла за собой парадную дверь. Потом медленно двинулась к лестнице на крыльце, тяжело опираясь на свою толстую трость. По походке ее было видно, что работа экскурсоводом не лучшим образом сказывается на здоровье старухи. У билетной кассы Мэгги встретилась с Виком Хэпсоном, и вдвоем они закрыли все остальные двери. Потом, взяв Мэгги под руку, Вик повел ее на другую сторону улицы. Оттуда они свернули на гравиевую дорожку и вскоре скрылись в доме без окон. Джад достал очередную сигару, сорвал с нее обертку, скатал шарик и бросил на пол машины. Затем вынул спички, прикурил и стал ждать. В 5:25 из гаража возле кирпичного дома Кутчи вырулил старый пикап и двинулся к музею, поднимая за собой клубы пыли. Выехав на фронт-стрит, он свернул в сторону Джада. Тот сразу же сделал вид, что изучает карту дорог. Грузовичок замедлил ход и пересек улицу. Выглядывая из-за карты, Джад увидел, как из машины вылез небольшого роста мужчина и, прихрамывая, заковылял к другому концу ограды. На том углу были узкие служебные ворота из металлической сетки, закрытые на цепь с замком. Мужчина отпер замок, снял цепь и распахнул ворота настежь. Потом въехал на машине во двор и снова запер их на замок. Джад с удивлением наблюдал, как грузовик проехал мимо по газону и остановился возле дома чудовищ. Водитель вышел из машины, открыл задний борт, вытащил из кузова две доски, опустил их концы на землю и скатил по ним газонокосилку с мотором. Потом зачем-то вынул доски из кузова и отнес их на крыльцо. Джад подумал было, что он собирается косить что-то в доме и сейчас будет закатывать туда свой агрегат. Но мужчина вернулся назад к пикапу и стал заводить мотор газонокосилки. Однако не обычным способом, с помощью стартера, а что называется стукача, бегая с тяжелой машинкой по всему газону и периодически включая сцепление. Только тут Джад догадался, что это тот самый дебильный аксель, которого Донна называла еще каким-то странным китайским именем. Как только акселю удалось завести газонокосилку, Джад развернул свой Крайслер и медленно поехал вперед, внимательно изучая левую сторону шоссе. В 2 милях к югу от Маукса-Пойнт в лес уходила проселочная дорога. Ближе никаких ответвлений не было. Это ему не понравилось. Здесь Джад притормозил, развернулся и поехал назад к городу. За 100 ярдов до того места, откуда он наблюдал за домом накануне, Джад съехал на обочину, остановился и вышел из машины. Но кроме извилистого шоссе и покрытых лесом склонов холмов, отсюда ничего не было видно. Несколько секунд он стоял, не двигаясь, и внимательно прислушивался. Издали доносился треск мотора газонокосилки, а сверху шум листвы и голоса бесчисленных птиц. Какая-то муха назойливо жужжала над его головой. Джад отогнал ее и открыл багажник машины. Оттуда он извлек кожаную куртку на меху и облачился в нее, несмотря на жару. Под куртку надел пояс с кобурой и убедился, что кобура застегнута. Потом достал рюкзак и взгромоздил его на спину. Последним, что он вынул из багажника, была винтовка в чехле. После этого Джад опустил крышку и закрыл ее на замок. Путь его лежал по лесу, к вершине холма. Джаду постоянно приходилось перепрыгивать через валуны и стволы многочисленных поваленных деревьев. Подъем занял немало времени. Наконец он добрался до освещенной солнцем поляны на самом верху, стер с лица щипавший глаза пот и отпил из фляжки немного теплой воды. Затем он спускался по противоположному склону холма, стараясь отыскать на нем большие голые камни, которые он приметил еще утром из задних окон дома чудовищ. Наконец Джад увидел их и быстрее пошел вперед, легко перепрыгивая с уступа на уступ. Вскоре он достиг своей цели и взобрался на большой гранитный валун. Отсюда весь дом чудовищ был у него как на ладони. Хромоногий коротышка, видимо, уже закончил косить газон перед домом и теперь подстригал траву с другой стороны. Джад видел, как он медленно проехал по заднему двору, на секунду скрывшись за выцветшим бельведером, и тут же снова появился в его поле зрения. Джаду предстояло долгое ожидание. Но он не собирался просто так сидеть, сгорбившись на этом камне, и неотрывно смотреть на дом. Это было бы чертовски неудобно. Оглядевшись вокруг, он нашел невдалеке небольшую ровную площадку перед 2 молодыми соснами. «Сюда?» Джад положил чехол с винтовкой, снял рюкзак и прислонил его к стволу дерева. Потом быстро скинул куртку. Ветерок приятно остудил его мокрую от пота рубашку. Джад снял ее, вытер рукавом лицо и разложил рубашку на камни, чтобы та просохла под солнцем. Потом открыл рюкзак, достал оттуда футляр с биноклем и большой бумажный пакет с сэндвичами, который сунул ему перед самым отъездом Донна. После того, что случилось с Ларри на пляже, они сразу же вернулись в мотель. Донна и Сэнди пошли к себе переодеваться, а Ларри немедленно отправился в бар, чтобы хлебнуть что-нибудь покрепче. Затем Джад в сопровождении женщин прогулялся до города, где в бакалейной лавке возле ресторанчика Сары они купили необходимые продукты. Вернувшись в мотель, Донна приготовила ему 4 больших вкусных сэндвича. На ее вопрос, где он собирается провести ночь, Джад ответил только, что вернется утром. Держа в руках сэндвичи и бинокль, он стал искать подходящее место для наблюдения. И, наконец, увидел то, что ему было нужно. Большой, плоский участок со всех сторон, прикрытый камнями. Перед тем, как спуститься туда, Джад достал из пакета сэндвич, разрезанная пополам мягкая булочка из дрожжевого теста, а внутри майонез, деревенский сыр и салями. Все это вызывало аппетит. Он ел и внимательно смотрел на музей. Тот парень все еще стриг газон. Джад приложил к глазам бинокль. Безволосая голова Акселя блестела от пота. Несмотря на жару, на нем были толстый вязаный свитер, сапоги и перчатки. Время от времени он вытирал лицо рукавом свитера. Бедный урод. Джад смотрел на мучения несчастного идиота и радовался своему комфорту. Его голую спину обдувал нежный прохладный ветер. Чудно пахло сосновой хвоей. А еще были вкусные сэндвичи и осознание того, что сегодня он встретил женщину, которая начинала очень многое для него значить. Покончив с едой, Джад поднялся к тому месту, где оставались его рюкзак и винтовка. Рубашка еще не высохла. Он снял ее с камня, положил в рюкзак вместе с биноклем и курткой, закинул его на одно плечо и, взяв винтовку, вернулся на свой наблюдательный пункт.